Марина Эльденберт. Волчья невеста. Глава первая. Говорят, что у владыки для каждого из нас своя роль, и что мы должны смиренно принимать все, что он нам дарует. Сносить все невзгоды и трудности, благодарить за радость, спокойствие и саму жизнь. Я благодарила. Благодарила искренне, от чистого сердца, от души. Но потом наши свободные земли попались на пути Альянса. Союза 13 сильнейших альф-вервольфов, которые объединились для того, чтобы присвоить себе весь мир. Они уже завоевали Южный и почти весь Северный материки. Осталось лишь Легория, где люди еще продолжали бороться, и часть Аринского леса, в глуши которого затерялась маленькая деревенька, в которой я жила. Очевидно, я слишком мало молилась, перестала верить во владыку, когда появилась Легорийская армия, и согнала всех мужчин, от стариков до совсем мальчишек, в крепость Крайтон, защищать последний оплот свободного человечества. В том числе отца, старшего брата и Ника, моего жениха. Никто из них не вернулся. Пришлось научиться выполнять мужскую работу, охотиться, мастерить, поддерживать семью. Может, поэтому я больше не ходила в храм. То ли разочаровалась в своей вере, то ли просто времени не было на то, чтобы почитать Бога, который нас бросил. У вервольфов было несколько божеств, и все они им благоволили. А может, им благоволила сама природа? Выше, сильнее, быстрее любого человека. Они видели лучше, слышали лучше, чуяли врага на огромном расстоянии. Они сращивали раны в мгновение ока. Когда же обращались к своему зверю, то шансы на победу над чудовищем становились ничтожно малы. Чтобы убить зверя, требовалось человек 10. Нужно ли говорить, что мужчин среди людей становилось все меньше и меньше? Я злилась на него, на владыку. Признавалась в этом матери, заявляла, что он про нас забыл. Что благодаря ему она никогда не увидит мужа, а я никогда не стану женой, не познаю мужниной любви и ласки. Я бросала это в сердцах и, кажется, прогневила этим своего бога. Потому что мой мир разом рухнул и превратился в ад. Я попала в лапы вервольфа. То была суббота, день, когда все в нашей деревне посещали церковь, чтобы поблагодарить владыку и помолиться за жизни тех, кто защищал Легорию, и за души тех, кто пал, защищая. Но я не пошла, предпочла поохотиться в лесу, поймать кроликов или, если повезет, косулю. Я покинула деревню еще засветло, летнее утро было наполнено свежестью, и я вдыхала этот сладкий аромат, пока шла по тонкой на одного дорожке, петляющей мимо берез. Эта дорожка вела к реке, где на небольшом песчаном берегу женщины стирали белье. Заслышав шум потока, я свернула в сторону чаще, ступая по зеленой траве. Чем дальше я уходила, тем гуще становились деревья. Оказавшийся здесь впервые человек мог легко заблудиться. Но я бегала по этому лесу с детства и знала его, как свои 5 пальцев. Одинаковые на первый взгляд пейзажи на самом деле такими не были. Вот там покосившееся дерево, а тут еще мой отец оставил зарубку, чтобы никто из детей не посет, не потерялся. При мыслях об отце сердце отозвалось болью, будто стрела вонзилась. Тогда я силой наступила на сухую ветку, попавшуюся на моем пути, раскрошила ее и приказала себе о нем не думать. О нем, о Ника. Если бы можно было получить от них хоть какую-то весточку. Но в нашей деревне читать и писать могла только жена старосты. Да и то за последний год зрение у нее стало не к бесам. Последнее письмо из Крайтона, пришедшее 1/2 года назад, она даже не смогла разобрать. Это тоже злило. Я просила ее научить меня грамоте, но когда мне учиться? Надо семью кормить. Хруст совсем близко нарушил уютную тишину леса, всполошил перекрикивающихся друг с другом птиц, заставил меня пригнуться к земле и потянуться за луком. Судя по звуку, это был кто-то крупный, косуля, а может даже олень. Я слилась с холмом, дыша почти бесшумно и отмечая, что сегодня безветренная погода, и мне должно повезти. Тут ручей неподалеку, наверняка зверь направится к нему попить. А я как раз... Я уже потянулась за стрелой, предвкушая отличную охоту, как вместо пятнистой оленьей шкурки между деревьев мелькнуло ярко-синее знамя, а в следующее мгновение к ручью выбежала растрепанная девица. Синим знаменем оказалось ее платье. Я таких нарядов в жизни не видывала, ярче лазури осеннего неба. Сама же девица была бледной, если не сказать блеклой, простоволосая, с белыми волосами и белой кожей, будто никогда не знавшей солнца. Она скатилась с холма и опустилась на колени, жадно зачерпывая воду ладонями, слизывая влагу с пальцев. «Чужачка? В наших лесах? Не к добру!» Мне бы дождаться своего оленя, не высовываться, обойти ее стороной. Но меня то ли любопытство замучило, то ли беспокойство дернуло. Откуда она бежит? От кого? И куда? Дальше только моя деревня. Я нахмурилась и поднялась. Девица вскрикнула, вновь спугнув птиц. Сначала рванула от меня, а затем вдруг ко мне. «Спасите!» — пропищала она, вцепившись в мою руку, словно клещ. «От чего? От кого?» — всхлипнула. «От них!» «Кто такие они?» Я спросить не успела, потому что со стороны леса раздались мужские голоса. Теперь уже я схватила девицу за локоть, толкнула за холм и прижала к земле. Приложила палец к губам. Каково же было мое удивление, когда у мужчин, вынырнувших из-за деревьев и явно разыскивающих кого-то, на одежде оказалось изображение ярко-зеленого трехлистника. Знак не просто лигарийской армии. Такой носили вербовщики, приезжающие в последний раз в нашу деревню. Больше всего было похоже на то, что они ищут дезертира. Но эта дрожащая девица — дезертир? Впервые слышу, что за нашу армию сражаются женщины. Впрочем, в какой-то момент дрожать она перестала, а стоило мужчинам исчезнуть из поля зрения, выпрямилась. «Надо идти», — заявила уверенно. «Они прошли мимо», — отмахнулась я. «Ты о помощи просила?» «Мне нельзя здесь оставаться. Выведи меня из этого леса, пока он меня не поймал». «Подожди, кто тебя должен поймать?» «Лиам», — выдохнула она испуганно. «Он здесь, я чувствую». Не знаю, как можно было чувствовать какого-то там Лиама, но девица явно боялась его сильнее смерти. «Я могу отвезти тебя в свою деревню», — предложила я. «Тут недалеко. Но для начала расскажи, кто ты такая и зачем тебя ищут, иначе я не сдвинусь с места». Я посмотрела на нее тем самым взглядом, каким одаривала близнецов, когда они заигрывались, влипали в какую-нибудь историю, а после пытались нагло врать. Мать говорила, что мой взгляд любого расколет, как перезрелый орех. Даже привыкшие близнецы быстро сдавались, не то что девчонка, которая к этому не привыкла. В ее глазах продолжал плескаться страх, но она быстро поняла, что я не шучу. «Меня зовут Айра», — выдохнула она едва слышно. «Я сбежала от очень плохих людей». «Людей? У них знак Крайтонской гвардии. С каких это пор они плохие?» — вырвалось у меня. «С тех пор, как генерал Дорсон решил называть других человеческим ресурсом и отправлять на верную смерть». Словно испугавшись собственных слов, она закрыла рот ладонями, светлые глаза расширились, а я была потрясена до глубины души. Потому что генерала Дорсона превозносили даже в нашей деревне. Считалось, что только благодаря ему часть нашего материка остается свободной землей, как и живущие на этих землях люди, в отличие от населения Южного, на котором все давно стали волчьими рабами. Зная, что отец, брат и Ника так и не вернулись домой, я не была поклонницей генерала, но в то же время в глубине души верила в лучшее. В нашу армию, в конце концов. «Откуда ты это знаешь?» — спросила у Айры. «Я подслушала его разговор с Лиамом. Узнала их планы, про волчьих невест. Я не хочу так, лучше смерть. Но я не смогла, понимаешь, не смогла себя убить. Я жить хочу. Нормально, а не в качестве его игрушки. Он делал ужасные вещи». Последняя она практически прорыдала. «Волчьих кого?» На меня слишком много всего сыпалось, чтобы я успевала вовремя соображать. «Ужасные вещи делал генерал?» «Нет, Лиам. Но генерал не лучше. Я это поняла сегодня ночью и сбежала». «Она там!» — раздалось слева. Нас заметили, и теперь выход был один — бежать. Я вздернула Айру на ноги. Это оказалось легко, потому что она была хрупкой и на голову меня ниже. Такие девушки не таскают ведра с водой и не колют дрова. Толкнула в сторону реки, приказав «Беги!» Чужаки, кем бы они ни были, все равно знали этот лес хуже меня, поэтому нам бы от них оторваться, а там я смогу спрятать Айру и во всем разобраться. Проблема была в наряде девицы. Если мои штаны и туника по цветам сливались с лесом, то ее платье действительно развивалось как флаг и выделялось на фоне зеленой листвы и бурой земли. Поэтому, заслышав наших преследователей совсем рядом, я вскочила на сухой пень, развернулась и пустила стрелу в ногу ближайшего. Его дикий вопль возвестил всю округу, что я попала. Второй раз я, к сожалению, промазала, но мы почти достигли реки и заросли камыша, где я собиралась нас спрятать. Зверь выпрыгнул откуда-то сбоку, черной молнией сбил с ног Айру. Ни волк, ни медведь, что-то в разы крупнее и чудовищнее. Такого я еще в наших лесах не видела. Таких я даже в страшных снах не могла представить. Вздыбленная густая шерсть, мощное тело, гигантские лапы и острые когти. Она закричала, отбиваясь, но зверь ударил ее лапой по лицу, и Айра затихла. Это привело меня в чувство. Я дотянулась до колчана и пустила в спину чудовища 3 стрелы одну за другой. Это стало моей ошибкой. Сосредоточившись на звере, я совсем позабыла про военных. А когда вспомнила, было поздно. На меня напали со спины, вырвали из пальцев лук, сорвали колчан, грубо толкнув на траву у берега. Но даже тогда я не отвела взгляда от чудовища. Во мне все будто заморозилось, я словно забыла дышать. Вдох сделала, а выдохнуть не осталось сил. Еще страшнее стало, когда зверь поднялся на задние лапы, став ростом с избу, и вдруг поплыл. Шерсть будто растворялась, когти уменьшались, и сам он уменьшался. Жуткая морда с не менее жуткими клыками изменилась, постепенно превращаясь в мужское лицо. Через один долгий миг передо мной уже стоял громадный, темноволосый, полностью ногой мужик. И только торчащие из его спины стрелы напоминали о том, что он и есть зверь. Прямо на моих глазах он потянулся и просто вырвал из спины одну из стрел, зло глянув на окровавленный наконечник. Вервольф. Я впервые встретила вервольфа. Мужчин было 3. Я успела врезать одному, а второго легнуть. На третьего меня попросту не хватило. Он завел мои руки за спину и связал веревкой или какой-то грубой тряпкой. Я рычала и пыталась кусаться, но все оказалось бесполезно. Первый ухватил меня за шею, а второй сел на ноги, практически полностью обездвиживая. «Ты смотри, какая страстная бабёнка!» Довольно расхохотался он. «Она Гаю ногу прострелила», — заметил тот, что остался стоять. «Ты уверен, что это баба, а не мужик?» «Так сейчас проверим». Тот, что вытащил нож, разорвал на мне сначала корсет, а потом тунику, полностью обнажив грудь. «Сиськи есть, значит, баба». Он грубо схватил меня за грудь, ущипнул за сосок, послав по телу волну боли и унижения. Еще никто никогда не обращался так со мной. «Отпустите!» «Иначе пожалеете!» Я постаралась вложить в голос всю свою ярость, хотя все во мне умирало от страха. Никогда еще я не чувствовала себя настолько беззащитной, настолько распятой. «Скорее пожалеем, если отпустим!» Снова хохотнул склонившийся надо мной садист и повернулся к зверю. Или тому, кто еще недавно был им. «Эй, Лиам, что делать с этой девахой? Развлекайтесь, парни!» Равнодушно махнул он рукой, поворачиваясь спиной и шагнув к Айре. Я не знала, жива она или нет, но в следующий миг мне стало не до Айры, потому что военный рванул на мне штаны. Я ощутила ягодицами песок и камни и закричала. Дернулась и тут же закашлялась, второй сжал руки на моей шее. «Тише, не задуши ее раньше времени!» Он расстегнул свои брюки и вывалил член. Во мне не осталось воздуха, и я почувствовала, что сейчас умру. Умру, но не выдержу этого позора. Я замотала головой. «Ну, одним больше, одним меньше», сказал тот, что меня душил, пока другой наваливался сверху. «Потерпи, а мы тебе потом подарок сделаем». «Я никогда...» прохрипела я, глотая слезы. «Такая красавица, и никогда...» передразнил он меня. «Твою мать!» Расслышала я рычание вервольфа. Не поняла, к чему это относилось, но он тут же рявкнул. «Быстро отпустили ее!» Садиста попросту снесло с меня. Державший меня за шею мужик отполз сам, а надо мной навис вервольф. Его мистические глаза будто впились в мое лицо. «Девственница!» У него даже голос был нечеловеческий, рычащий. Я свела колени, чтобы хоть как-то прикрыться, но он тут же надавил на них, раскрывая мои бедра. С шумом втянул воздух возле моего лица, словно с наслаждением вдыхал мой страх. Его взгляд будто прибил меня к земле, и я сразу почувствовала прикосновение там, внизу, где еще никто меня не касался, а следом резкую боль. Будто меня хотели нанизать на вертел. В Вскрикнула, дернулась, пытаясь отползти, уйти от этого. «Не трогай!» «Тсс, фурия, пока это только мой палец». Боль сразу исчезла, оставив после себя неприятное жжение там, где меня только что осквернили. А Вервольф облизал палец, причмокнув, поднялся одним плавным движением и, словно я ничего не весила, поставил меня на ноги и поправил на мне штаны. Оцепенение прошло, и я рванула к валяющемуся на земле луку. Точнее, хотела рвануть, но Вервольф перехватил меня за талию, впаял в свое обнаженное тело. Я в полной мере почувствовала, что хилый отросток того военного не шел ни в какое сравнение с орудием зверя, что сейчас упиралось в мой голый живот. «Идешь со мной по своей воле, или я отдаю тебя парням, и вы все вместе продолжаете развлекаться?» Предложил он мне, и я задохнулась от ярости. Оглянулась на мужчин, которые только что хотели надо мной надругаться, и меня перекосило от омерзения. Согласиться на насилие сейчас или лишиться чести после с ним? Вервольф и зло — это мы все впитываем с молоком матери. Лечь под этого зверя? Позволить ему осквернить свое тело? Никогда. Но пойти сейчас с ним, согласиться, значит хоть ненамного отсрочить неизбежное и сбежать. Если Айра смогла, то я тем более смогу. Поэтому я заставила себя мотнуть головой. «И как это понимать?» — издевательски поинтересовался зверь. «Иду с тобой!» — процедила я сквозь зубы, а он криво усмехнулся. Этого Лиама можно было назвать даже красивым, если бы он не был зверем. Что я поняла точно, у меня от него мороз по коже. А еще то, что мое согласие или несогласие ничего бы для него не решило. Все равно бы забрал, потому что руки мне так и не развязали. «Разве ты не поймал Айру, Лиам?» — недовольно проворчал один из военных. «Она больше не подойдет. Порченный товар». «Тогда мы можем забрать ее себе?» «Может, позже». Он взвалил меня на плечо и понес. Мир перевернулся, но я все равно успела заметить лежащую в траве Айру. Красивое лицо теперь пересекал уродливый шрам.